1.17. Денвер. 25 сентября. Суббота. Где они? Ник находился на пункте сдачи оружия. Кроме Ганни Гая за стойкой никого не было. «Ваш сын ушел, мистер Би, а у вашего тестя случился то ли удар, то ли инфаркт», — сказал бывший моряк. «Ушел?» — заорал Ник. «Как это Вэл ушел? Куда?» «Мы не знаем, мистер Би. Вылез через фонарь в крыше, а потом спустился по веревке. Я вам покажу». «А Леонард, мой тесть, он жив?» «Да, я отвел его к доктору Таку». «Впусти меня, Ганни. Открой дверь». «Не могу, мистер Би. Сначала сдайте два пистолета, которые брали утром. Вы же знаете правила». «Я знаю правила». Ник вернулся к стойке и пустил по ней 50 старых долларов. Аванс, полученный от Накамуры, был почти израсходован. Ганни Гэ нажал кнопку, и тяжелая дверь отворилась. «Вообще-то доктора Така звали Сударет Ятисрипи Так, но все в моле называли его доктор Так. Он бежал из Таиланда во время последней тамошней революции Тайрактай, тайцы любят тайцев, во время которой пятая часть населения страны была уничтожена и обнаружил, что может зарабатывать в Штатах вполне приличные деньги, даже без медицинской лицензии. А зарабатывал он, предоставляя нелегальные медицинские услуги нескольким тысячам обитателей кондоминиума. Поэтому бокс доктора Така был одним из самых больших в моле, половина верхнего этажа прежнего универмага Мейсис. Леонард спал в одной из палат неотложной помощи рядом со входом в логово Така. Когда Ник увидел тестя, к которому подходили трубки от капельницы и других сосудов, сердце его сжалось от ужаса. Нет, он долго еще не забудет НЦАИ. Доктор Так, невысокий человек, 70 слишком лет, но еще черноволосый, вошел в палату, пожал Нику руку и сказал. «Он будет жить. Мистер Ганни Гэ нашел вашего тестя у вас в боксе. Он был без сознания, и я велел доставить его сюда. Я сделал ему разнообразную диагностику. Профессору Фоксу ненадолго вернулось сознание, но сейчас он спит». «Что с ним?» – спросил Ник. Леонард выглядел намного старше того глубокого, немолодого профессора, которого Ник видел 5 лет назад, приехав с Вэллом в Лос-Анджелес. «Я думаю, это приступ стенокардии, вызванный аортальным стенозом», – сказал старый таец. «Синкопальное состояние стало следствием боли и недостаточного притока кислорода к сердцу». «Что такое синкопальное состояние, док?» «Обморок, потеря сознания». «Кажется, я знаю, что такое стенокардия, но вот аортальный стеноз...» «Верно, мистер Боттом. Аортальный стеноз – это ненормальное сужение аортального клапана. В определенных случаях, скажем, при большом напряжении или усилии, приток крови из левого желудочка полностью перекрывается. У него неожиданный приступ стенокардии с потерей сознания». «Это излечимо?» – вполголоса спросил Ник, глядя на лицо спящего старика. «Дара любила отца. Он выживет?» «Тут два разных вопроса», – улыбнулся доктор Так. «Приблизительно в 4% случаев аортальный стеноз приводит к мгновенной смерти. Вашему тестю повезло, его симптомы ограничиваются стенокардией и потерей сознания. Судя по результатам диагностики, а у меня хорошее оборудование, я бы сказал, что он страдает сердечным заболеванием, которое называется синильным кальцинированным аортальным стенозом». «Синильным?» – потрясенно воскликнул Ник. «Синильным в смысле старческим, то есть он случается после 65 лет», – пояснил доктор. По мере старения белки клапанных лепестков разрушаются, в них откладывается кальций. Турбулентность кровотока возрастает и вызывает утолщение и стеноз клапана между тем, как отложение кальция ухудшают кровоснабжение. Почему у части больных это ведет к аортальному стенозу, а у других нет, пока неизвестно. У профессора Фокса он случился. «Так это излечимо?» – вновь спросил Ник. Доктор Так отвернулся от пациента и заговорил очень тихим голосом. Когда у больного в возрасте доктора Фокса возникают симптомы затрудненного дыхания, стенокардии и потери сознания, от терапевтических методов лечения проку мало, здесь поможет только замена аортального клапана. «И сколько это стоит?» – спросил Ник. «Такую операцию можно сделать за счет правительства?» Доктор Так мрачно улыбнулся. «Я не хирург. После разрушения системы здравоохранения в вашей стране, мистер Боттом, время ожидания на замену аортального клапана в рамках инициативы Национальной службы здравоохранения составляет чуть более 2 лет. Для операции используются биопротезы клапанов, взятые у лошадей и свиней, однако на их подготовку требуется немало времени, и готовятся они в порядке очередности. Кроме того, всем, кому вживлены протезы, требуются медикаменты для адаптации иммунной системы, включая пожизненный прием антикоагулянтов для разжижения крови. Например, варфарина, он же кумадин. Эти препараты не дают образовываться бляшкам на поверхности клапанов. Они очень дороги и не оплачиваются в рамках инициативы». «Можете не говорить, я попробую догадаться», – сквозь зубы проскрежетал Ник. «Большинство людей, страдающих этим аортальным стенозом, не доживают до операции, субсидируемой правительством. А если доживают, то не могут потом получить разжижители крови. Верно, подтвердил доктор Так. Много лет назад, когда я был молодым врачом в Бангкоке, мы все ожидали прорыва в генетических исследованиях, которые позволили бы клонировать сердечный клапан человека. В этом случае трансплантаты не требовали бы подавления иммунной системы и антикоагулянтов. При единичных пересадках клапанов, взятых у трупов, иммунного отторжения никогда не возникало. Но затем мы видели крах больших фармацевтических компаний в Северной Америке, вашу так называемую реформу здравоохранения и отказ правительств Западной Европы и Америки от финансирования исследовательских программ. Вот тогда эти надежды исчезли. Значит, вы ничего не сможете сделать для Леонардо, доктор? Мы ничего не сможем сделать. Я ничего не смогу. Я дам ему болеутоляющее на случай нового приступа стенокардии, ответил старый таец. И он должен избегать больших физических нагрузок. Ник не удержался от смеха. А когда доктор Так из-под лобья посмотрел на него, как умеют смотреть только врачи, Ник сказал. Леонард только что бежал из Лос-Анджелеса и увез моего сына из зоны военных действий. Я не знаю, как он это сделал, но за спасение сына я буду благодарен ему до конца жизни. Если бы я мог отдать ему все мое сердце для пересадки, я бы отдал. «Принимаю», — раздался сзади от них слабый голос почетного профессора Джорджа Леонардо Фокса. «Доктор Так, пожалуйста, подготовьте моего зятя к немедленной трансплантации, а заодно замените мне почки и простату. С этими я никак заснуть не могу». Ник и доктор повернулись, но покраснел только Ник. Он опустился на одно колено рядом с кроватью. «Давно вы проснулись, Леонард?» «Достаточно давно, чтобы услышать все плохие новости», — сказал старик. «Может, я пропустил хорошие новости о себе?» «Да, при таком приступе 4% больных умирают на месте. Вы не из их числа». Леонард улыбнулся. «Мне всегда нравилось принадлежать к умеренно настроенному большинству. Вообще-то я чувствую себя неплохо для опреченного старого пердуна, только что побывавшего на пороге смерти. Расслабленно. Вы мне что-то ввели внутривенно, доктор Так?» «Легкий транквилизатор». «Пожалуйста, дайте мне несколько сотен этих таблеток, когда я буду уходить», — сказал Леонард и сжал руку Ника. «А мы ведь собираемся уходить, правильно?» «Думаю, да», — сказал Ник. «А Вэл вернулся?» — спросил Леонард и сжал руку зятя еще сильнее. Ник покачал головой. «Я представить себе не могу, как он выбрался из здания». Леонард, словно вдруг вспомнив что-то, прошептал. «Телефон!» Он отпустил руку Ника и поманил его пальцами, чтобы тот пододвинулся ближе. Ник приложил ухо чуть ли не вплотную к рту старика. «Телефон Дары, Ник, в твоем боксе. Защищен двумя паролями. Пароль первого уровня — Килдер. Так звали ее любимого попугайчика. Пароль второго уровня — Сон. Я совсем недавно отгадал. Он открывает тексты и видеофайлы, которые Дара записала незадолго до смерти. Я разобрался с текстом. Это важно. Очень важно. Важнее, чем найти Вэлла. Ты должен пойти и прочесть. Посмотреть видео. Ее дневник или записки, составленные для тебя. Я думаю, это меняет все». Ник в ответ только моргнул. «Важнее, чем найти Вэлла? Что может быть важнее для деда Вэлла или для Ника?» «Ступай», — прошептал Леонард. «Возьми телефон и посмотри сейчас». Он повысил голос. «Доктор Так поможет мне одеться и подготовиться к путешествию, правда, сэр?» Так снова посмотрел из-под лобья. «Путешествия временно противопоказаны вам, профессор Фокс. Вам необходим отдых, несколько дней отдыха». «Да-да, но одеться вы мне поможете, пока Ник улаживает одно дело. Раз я не попал в 4% избранных, надо как-то разбираться с остатком жизни». Доктор Так, продолжая смотреть из-под лобья, кивнул. «Я вернусь за вами через пару минут, Леонард», — сказал Ник. Отведя Така в сторону, он сунул в мозолистую руку доктора остатки старых долларов, своего аванса. Теперь у Ника было лишь около 40 баксов в новых купюрах и ни гроша на никака, но это его не волновало. «Тут слишком много денег», — заметил доктор. Ник покачал головой. «Вы помогали мне и раньше, когда я не мог наскрести нужную сумму. Потом Леонарду в ближайшее время могут понадобиться таблетки. И вообще, если эти деньги останутся у меня, я просажу их на вино, женщины и развлечения». Он снова стиснул руки старого доктора с зажатыми в них купюрами. «Спасибо, доктор Так». Ганни Гэй нетерпеливо ждал в коридоре. Ему хотелось показать Нику, каким способом Вэл покинул здание. Это было как раз по пути к боксу Ника. Коренастый Ганни, бывший морской пехотинец, топал по неподвижному эскалатору, как новобранец на Пэрис-Айленд. Центр подготовки морских пехотинцев. Ник шел следом, не столь резво держась за свои плотно обмотанные ребра. «И мой парень сделал это?» — спросил Ник, стоя на галерее и глядя на трос, уходящий на 40 футов вверх к разбитому фонарю. Сам он до этого троса в жизни не допрыгнул бы и не дотянулся. «Сделал?» — сказал Ганни, не скрывая восхищения. и при этом нес с собой 20 футов альпинистской веревки, крюки и карабины. Когда я провожал его и старика в ваш бокс, то подумал, что это еще сопливый мальчишка. Куда ему до 16-летнего парня, которого ищет ДВБ? Ник собирался было пропустить это замечание мимо ушей, но услышал собственный голос. Неплохой прыжок и подъем для сопливого мальчишки. Ганни Гэ набрал шифр на замке, и они вышли на лестницу, ведущую на крышу. У фонаря Ник остановился на секунду и посмотрел вниз сквозь выбитое стекло. От высоты захватывало дух. Внизу, в наполненной землей чаше фонтана, виднелись осколки стекла. Потом он посмотрел на кровавые следы, что вели к юго-западному углу крыши. «Я поднял веревку и смотал ее», — сказал Ганни, — «но отвязывать не стал. При виде такого количества крови Ник забеспокоился. Его сын, судя по всему, сильно порезался, выбираясь из здания». Ганни показывал на южную стену крытой парковки. «Видеокамера внизу уловила лишь какое-то движение, когда ваш сын проскользнул мимо, а потом засекла его, когда он подошел вон к тому мостику». «И куда же он направился?» Охранник пожал плечами. «Могу только предположить, что у него там было спрятано оружие, но под курткой разглядеть сложно. Парень какое-то время оставался на том берегу, а потом пошел, точнее, похромал на запад. Я был занят, отводил вашего тестя к доктору Таку, но когда попозже у меня появилось время, я сходил к мосту проверить и понял, что парнишка потерял довольно много крови». «Очень много?» – спросил Ник, уловив нотку озабоченности в своем голосе. «Не поздновато изображать из себя заботливого папочку, говнюк?» Прозвучал голос у него в голове, куда более честный по интонации. «Наверное, потребуется наложить швы», — сказал Ганни. «Но кровью он не истечет и не умрет. Сегодня я попросил Лени и Дори внимательнее следить за картинкой с внешних камер. Но Вэлла никто не видел. Ни на той стороне улицы, ни у мостика». «Хорошо, спасибо». Ник побрел назад к лестнице, стараясь не смотреть на кровавые следы. «Да, конечно, он видел вещи и похуже». Внезапно его захлестнули непрошенные воспоминания о том случае в прошлый понедельник, о мальчишке, который напал на него, был ранен и потом умолял о помощи в предрассветном сумраке Хантингтонского ботанического сада. Парень был как минимум 3-4 годами старше Вэлла и почти наверняка провел ту ночь со старшими приятелями, расстреливая безоружных, словно оленей в лесу. Ему просто не повезло, что Ник не относился к числу безоружных. Но кто, какой безжалостный взрослый наведет свой глок в лоб Вэллу, загораживая лицо от фонтана мозгов и крови, если все так пойдет и дальше? Забудь об этом, мудила, от таких мыслей проку нет. «Что с альпинистской веревкой, мистер Би?» — окликнул его Ганни с угла крыши. «Заберу ее позднее», — солгал Ник. В боксе Ника царил полный кавардак. Все перевернуто, повсюду разбросана одежда, ящики выпотрошены и раскиданы по боксу. Сверх того, на полу валялись обычные отходы медицинских процедур – шприцы и обертки. Доктор Так оказывал здесь первую помощь Леонарду. Кавардак не особенно встревожил Ника. Его внимание привлек хаос разноцветных папок. Неужели Вэлл прочел бумаги, подготовленные для присяжных? Конечно, прочел. Ник остервенело смахнул папки со стола. Неужели Вэлл поверил, что я убил его мать? Конечно, поверил. Ведь именно Ник переложил заботы о Вэлле на престарелого деда в Лос-Анджелесе и даже ни разу не навестил сына. Ни разу не нашел денег, чтобы тот прилетел к нему в Денвер. Звонил всего 2-3 раза в год и совсем забыл, что Вэллу уже исполнилось 16. Такой папаша вполне мог подстроить убийство жены, узнав о ее измене. Ник сел, уперев локти в колени, обхватив ладонями потную голову и пытаясь сосредоточиться на дыхании. В 4% случаев это приводит к мгновенной смерти. Неплохая шутка насчет 4%. Отец Ника погиб по неосторожности, когда сыну было совсем немного лет. Но когда у старика появлялось время, он про Ника не забывал. Без тени жалости к себе Ник понял, что никогда не сможет оправдаться перед Вэллом, сколько бы времени отец и сын не провели вместе за всю оставшуюся жизнь. «А мне почти наверняка осталось меньше 8 часов», — подумал он. Волна уверенности снова накатила на Ника, просто факт и ни капли жалости к себе. Если он не сможет бежать с Вэллом и Леонардом, если в реальной жизни не повторится тот прекрасный сон, что он видел сегодня перед пробуждением, то встреча с мистером Накамурой для некоего экс-копа по имени Ник Боттом уж точно ничем хорошим не закончится. Он словно уже чувствовал вонь собственного трупа. «Черт!» – проговорил Ник. Заперев дверь бокса, он разделся до трусов, побросал одежду в дальний угол, потом прошел в ванную и помылся. Быстро и жестко, чуть не до крови растирая кожу. Но и после этого вонь денверской муниципальной помойки номер 9 не до конца покинула его. Он вспомнил, что в НЦАИ запах был не столь силен. Слабый привкус хлора и других химикалий, словно бежишь рядом с хорошо ухоженным бассейном. Правда, на Ника он наводил не меньший ужас. Ник быстро оделся, беря то, что попадало под руку. Чистое нижнее белье, чистые носки, синюю фланелевую рубашку в клетку, до неприличия мягкую от многократных стирок. Чистые хлопчатобумажные брюки, которые сидели на нем уже не так плотно, как 2 недели назад. Он надел кобуру с глоком на пояс с левой стороны, потом прикрепил к правой голени маленькую кобуру на липучке с крохотным пистолетиком внутри. Затем Ник принялся искать телефон Дары. Ни на столе, ни на кровати аппарата не оказалось. Украли. Кто-то из кондоминиума. Вошел и унес его, пока Ганни Гэй и доктор Так ходили туда-сюда. Бокс не был закрыт, никто за ним не присматривал. А может, Вэл забрал с собой телефон или вернулся, чтобы взять его? Ник заставил себя успокоиться. Если впадать истерику по любому поводу, придется есть транквилизаторы, которыми доктор Так снабдит Леонардо. Встав на четвереньки, Ник заглянул под кровать, под стол, роясь в валявшихся на полу вещах. Старый телефон лежал за стенной панелью. Кто-то скинул его со стола. «Господи, прошу тебя, скажи мне, что он не сломан». Господь, как обычно, не снизошел до Ника Боттома и ничего не сказал. Поцарапанный экран засветился, но лишь выдал сообщение о том, что долговечный аккумулятор слишком разряжен. Ник снова принялся перебирать вещи, разбросанные по комнате, и нашел, наконец, зарядник от своего телефона. Они с Дарой купили телефоны одновременно, и зарядники подходили к обоим. Файлы закрылись, когда сел аккумулятор, и Нику пришлось заново вводить пароль «Килдар». 8 шансов к 5, что пароль не подойдет. Но пароль подошел. Сначала Ник занялся громоздкими видеофайлами, надеясь увидеть Дару. И хотя в последние 5,5 лет ее жизни он видел ее ежедневно и еженочно, кроме той последней недели, сердце бешено заколотилось при мысли, что он посмотрит видео с ней. Ее там не было. Зато был Дэнни Оз, и Делрой Нигер Браун, и Дерек Дин, и Дон Кожахмет Нухаев, и еще 2 десятка говорящих голов, все знакомые Ника Боттома по расследованию жестокого убийства Кейгана Камура. Утраченная часть фильма Кейга последние несколько часов. Ник не задавался пока вопросом о том, как Дара получила эту копию, если только она сама не совершила убийство. Он на какое-то время закрыл этот вопрос, просматривая интервью, торопясь выслушать их от и до, но при этом перескакивая между ними. Это было здесь, что-то невероятное. Дон Кожахмед Нухаев говорил о лабораториях в Японии, в Наре, где на самом деле был создан флешбэк, и более крупных новых лабораториях на территории Китая, в Ухане, Шаньтоу и Нанкине. Он с улыбкой рассказал о системе распространения, опутывающей весь мир вот уж 15 лет. Ник перепрыгивал с одного интервью на другое, слышал далекий голос Кейга, задающего вопросы. В фильме должны были остаться только ответы. Большинство вопросов и ответов мало чем отличались от тех, что звучали в доступных следствию материалах. Но имелось и кое-что новое. Намеки, свидетельства. И оно начинало складываться в цельную картину, хотя Ник смотрел теперь лишь отдельные куски. До вечерней встречи с Накамурой у него было только это. Только эти съемки могли указать на то, что было на уме у Кейга Накамуры при создании этого треклятого фильма. А может быть и на того, кто его убил. Ник, конечно, понимал, что если ко времени встречи он останется здесь, то, вероятно, потеряет все. Задача состояла не в том, чтобы раскрыть убийство Кейга Накамуры, после того, как 6 лет и оно, и Ник никого не интересовали, а в том, чтобы убраться с сыном и тестем куда подальше. Убраться, даже если скрыться будет некуда, не то, что в утреннем сне. Республика Техас не принимала разыскиваемых преступников, а Ник непременно станет им, когда доберется до какой-нибудь границы. Тем более, разыскиваемых преступников вместе с родственниками. Ник закрыл видео, ввел 2-й пароль и перешел к текстовым файлам. 1-й был записан 1-2 месяца до убийства Кейга. Ник начал читать, и у него перехватило дыхание. Файл не был длинным и насыщенным информацией, тоже не был, хотя и рассказывал о последних 7 месяцах жизни Дара. Та сделала всего лишь несколько записей для мужа или для себя. За несколько недель, частью до смерти Кейга, частью после. А потом целую зиму ни слова. К тексту Дара вернулась лишь незадолго до своей смерти. Ник уже не прыгал туда-сюда, как с видеозаписями. Он не пропускал ни слова. При участии ДВБ и ФБР, но прокуратура, то есть Мэнни Ортега, не отдает дело. Харви хочет больше времени проводить с семьей, но понимает, что такая карьерная возможность предоставляется раз в жизни. Если бы я могла сказать Нику, но я дала письменное обещание моему боссу и боссу моего босса, что ничего не просочится пока. Харви все время повторяет, что нам дела нет до ее мотивов, но тем не менее для меня они важны, ведь мы все так сильно рискуем с... Окружной прокурор считает, что еще неделя, и свидетель даст нам показания, вернее, даст их ФБР, ДВБ или ЦРУ. Но Харви боится, что если они станут тянуть, то даже со всеми видео и аудиозаписями может не... Любовь? Предательство? Если сильно любишь другого человека, двух человек, можно ли так поступать с ними? Артегу и Харви это не интересует, но меня терзает этот вопрос. Если бы я могла поговорить с Ником. Можно так сильно и так по-разному любить двух человек, но разрываться между ними, как делает она, просто ужасно. После убийства, по-моему, все изменилось, но Артега настаивает, что ничего не изменилось, и Харви, кажется, согласен с ним. Мне больно смотреть, как Ник работает днями и ночами и не знает, чем мы с Харви занимаемся у него под носом. Иногда мне хочется оставить Нику записку. Настоящее имя – Кумика Катрина Кэттон, и посмотреть, что будет, но я не могу. От одного чтения расшифровок ее рассказов у меня щемит сердце. Тоскую по отцу, несмотря на все его задвиги. Нужно позвонить ему сегодня, хотя бы поздравить с Новым годом. Для меня неприемлемо то, что говорит Артега. Харви, видимо, согласится с ним. Он мне говорит, что из-за расследования его брак почти развалился, дети его не узнают, когда он приходит домой. Но в глубине души, думаю, он согласен со мной. Нельзя оставить это дело так, как есть. Нельзя. Мне нужно будет удрать и провести время с Харви в денверском мотеле, где у нас все хранится. Он требует, чтобы это было в последний раз. Но я не соглашусь. Я уже сказала, что не соглашусь. Я сказала, что если мы не найдем способа продолжать, я расскажу Нику всю эту грустную, отвратительную историю. Ник отер слезы и дочитал до конца. До последней отрывочной неполной записи, сделанной женщиной, которая не знала, что погибнет на следующий день. «А кто из нас знает, — подумал Ник, — кто знает, что он умрет завтра? Или сегодня вечером?» Когда зазвонил телефон, Ник от неожиданности подскочил на месте. Он смотрел видео и читал записи на телефоне Дары уже 45 минут. Бедняга Леонард, наверное, сидит у доктора так, решив, что Ник забыл про него. «Ник ботом слушает», — сказал он, но в ответ не раздалось ни звука. Номер не высвечивался, как у телефонов, работающих по системе предоплаты. Засовывая телефон обратно в карман куртки, Ник понял, что и в самом деле забыл про Леонарда. Эти сведения на старом телефоне Дары действительно меняли все. Ник почувствовал, что шестеренки его мозга привычно закрутились, как в те времена, когда он расследовал особо важные дела. Отдельные части складываются в одно целое, возникает полная картина. Все части головоломки были на месте. Он снова вытер слезы и выругал себя за глупость. Эти части всегда были на месте, все до единой. Дара пыталась сказать ему это так, как будто ничего не говорила. А он был настолько захвачен собственными амбициями и эгоистичной игрой в полицейского, занятого 24 часа в сутки, что не слушал ее, не смотрел на нее. Первое, что он должен был сделать еще до того, как пойдет за Леонардом, переправить все тексты и видеофайлы Дары каждому из тех, кому он верит в этом мире. Поразмыслив пару минут в тишине, Ник остановился на 5 именах. Подумав еще немного, он добавил 2 других, включая шефа Лос-Анджелесской дорожной полиции Дейла Амброуза. В списке значилось и Кейти, но текст должны были получить также люди со связями, до которых не дотянутся те, кто добрался до Кейгана Камуры, Харви Коэна, Дары Фоксботом и теперь уже, вероятно, Делроя Нигера Брауна. Невероятно, но 8-м стал советник по западному побережью Дейти Амура. Нужно ли сообщать убийце, пусть даже не прямым образом, о том, что ты знаешь, он или она убийца? Ник по разным причинам играл в такие игры раньше, и это срабатывало. Иногда. Но сейчас он не был уверен, что если отправить сообщение... Телефон снова зазвонил и завибрировал, и Ник снова подскочил на месте от неожиданности. Ник ботом слушает. На линии тишина, но соединение установлено, и опять номер не высвечивается. «Слушаю. Приезжай за мной». Сметенному разуму Ника потребовалось 10 секунд, чтобы узнать голос сына. «Вэл? Приезжай за мной как можно скорее». «Вэл, где ты? С тобой все в порядке? Вэл, твой дед, Леонард, у него было что-то вроде сердечного приступа. Он сейчас оправился, но за ним нужен уход. Тебе нужна медицинская помощь, Вэл?» «Приезжай за мной». Странно состарившийся, изменившийся голос сына выдавал боль, потрясение, но не только. Ярость? Нечто сильнее ярости? «Приеду», — пообещал Ник. «Где ты?» «Знаешь Вашингтон-парк?» «Конечно, это в нескольких минутах отсюда». «Езжай по Марион-Парквей вдоль западного берега озера, Большого озера, кажется, оно называется Смит, мимо городка из палаток и хибар». «Хорошо», — сказал Ник, — «где ты будешь?» «На чем ты приедешь?» «На ржавом мире, не от GM». «Сможешь быть через 15 минут?» «Ты сильно ранен, Вэл, или попал в переделку? Скажи просто «да», если не можешь говорить свободно». «Как скоро ты можешь приехать?» Ник перевел дыхание, его телефон и выход в интернет внутри бокса, скорее всего, были под контролем. Почти наверняка. Он воспользуется компьютером Ганни Гэ в закутке службы безопасности, компьютером с замысловатой криптозащитой и отправит по 8 адресам видеозаписи и текстовые дневники. На это может уйти несколько минут. Потом нужно будет отвезти в машину Леонардо и прихватить всю его одежду, капельницы и лекарства. Можно отправиться на парковку в 6 флагов и потом уже заехать за Вэлом, чтобы они могли покинуть город по I-70, но лучше забрать парня пораньше. Какой-то странный у него голос. «Дай мне час, Вэл. Я буду на западном берегу озера в Вашингтон-парке, и мы...» Молчание. Вэл дал отбой.